Ибо человек хочет также раскрыть и исследовать то, о чем он слышал, чтобы убедиться в достоверности услышанного. Третье – стремление к выгоде. Ибо люди ищут и допытываются, где можно разбогатеть, даже если это связано с большой опасностью. Около тысячного года Лев Счастливый во главе дружины, состоявший из 30 молодых и таких же, как он, бесстрашных викингов, которые не любили долго засиживаться на одном месте, отправился на поиски поросшего лесом побережья. Как когда-то Эрику Рыжему, так и сейчас его сыну сопутствовала удача. Небо безоблачное, обычно неспокойное море было гладким, словно озеро, и не затянуто туманом. И не успело еще солнце в десятый раз сесть в морские волны, как Лев Счастливый высадился на вожделенный берег, которому много лет назад не сумел пристать Бьорн Херьёльфсон. Удивительным был этот край, столь не похожий ни на одну из известных до этого викингам земель. И в реке, и в ручьях было много лососей, крупных и жирных. «Никогда прежде таких не видали», — говорят саги. «Край лесистый, богатый». Сразу видно, что зимой скоту не понадобится сухого сена, будет достаточно и свежей травы. Не было здесь и больших морозов, а пастбища только чуть пожухли. Когда же отведали на вкус росистую траву, то сказали, что никогда не пробовали такой сладости». Сладкими были гроздья дикорастущей виноградной лозы, густые заросли, которые обнаружили с изумлением. Новооткрытую благословенную землю нарекли благодатный Винланд, край плодородных лугов. Примечание редактора. Судя по всему, речь идет об острове Ньюфаундленд. Лесистое побережье неудержимо влекло к себе викингов. В течение многих лет они не раз приплывали сюда. Некоторые из них даже селились на вновь открытых землях. Одни обжились здесь, другие погибли в схватках с индейцами. Саги молчат о том, почему впоследствии, когда условия жизни в зеленой стране стали ухудшаться, все викинги не перекочевали в благодатный Винланд. Быть может, просто у потомков первых мореплавателей уже ослабел авантюристский дух их прадедов. Три столетия процветали поселения викингов во фьордах зеленой страны. Затем начался постепенный, но неотвратимый упадок. Тому было много различных причин. В XIII веке в северных водах безнаказанно орудовали корсары. Они, а может быть и завистливые немецкие купцы из всемогущей в то время Ганзы, сожгли дотла порт в Бергене, откуда выходило большинство судов, направлявшихся в Гренландию. Топили каждый встреченный на море драккар, поголовно истребляли их экипажи. Прерывалась оживленная двусторонняя связь с Исландией, Норвегией и другими странами Европы. В довершение всего, в конце XIII, начале XIV века всю Скандинавию несколько раз охватывала эпидемия чумы, нещадно косившая десятки, сотни людей, сея смерть и опустошение, оставляя после себя вымершие города и поселки. До далекого ли острова, окутанного северным туманом, тут было? В течение нескольких следующих столетий Ватикан был занят чрезвычайно важными вопросами. В Европе занялось пламя религиозных войн, крепло протестантское движение. Поэтому церковь была вынуждена сосредоточить все внимание на этой борьбе. Проходили годы, предоставленные самим себе, без связи с Европой, викинги все ощутимее испытывали недостаток во всем самом необходимом для жизни. Как сооружать новые усадьбы, скотные дворы, как строить дракары, чинить их, не имея древесины, гвоздей, как охотиться без железных дротиков, к которым они привыкли. Наконец, чем заполнить пустые амбары, накормить коров, свиней? Столь много сулившая зеленая страна, куда Эрик Рыжий когда-то привел своих соотечественников, превращалась в жестокую западню. Впервые в одной из саг XIV века появляется предостережение тем, кто направляется в Гренландию из Исландии и других стран Европы. Хроники упоминают об айсбергах, встречающихся на ранее безопасных путях, советуют, какой выбирать курс, чтобы их обойти. Это первые зафиксированные письменно зловещие симптомы перемен, происходивших на северных морях. В конце XIV века последний корабль покинул Гренландию, направляясь в Европу, и исчез бесследно. Это было начало трагического конца. Подчиняясь неумолимым законам природы, менялся климат всего северного полушария. Зеленый до этого остров стыл, белел. Примечание редактора. Он никогда, конечно, и не был зеленым в обычном понимании этого слова. Очевидно, само название «Гренландия», «зеленая страна», дано под впечатлением первой высадки в каком-нибудь живописном фьорде, берега которого поросли травой и кустарником. С ужасом замечали потомки викингов, как все раньше и раньше осенью свежий лед сковывал воды фьордов, как все позже и позже сходил весной с пастбищ снег. Все дольше свирепствовала зима, а трава на все глубже промерзавшей почве уже не росла столь буйно, как прежде. Начались неизвестные до этих пор болезни. Изголодавшиеся люди все туже затягивали пояса. Некормленная скотина все жалобнее мычала в коровниках. Гибло свиное поголовье. С севера, вслед за стадами тюленей, устремившихся к югу, прибывали целые племена эскимосов. Порой, как рассказывали старые исландские саги, потомки викингов братались с этими скреллингами, маленькими косоглазыми дьяволами, которые не знают железа, моржовые клыки употребляют в качестве оружия, а вместо ножей используют остро обтесанные камни, причем их много больше, чем звезд на небе.